волшебная лампа. По мотивам сказки «Аладдин и волшебная лампа». Ай-яй-яй, как бедно живет вдова портного Гассана. Все, что можно было продать, уже продано. В доме у Фатьмы и ее сына Аладдина остались только две лежанки, стол и две табуретки. Фатьма стирает чужое грязное белье, моет полы в чужих домах, ухаживает за больными. И за все это она получает так мало денег, что часто приходится и ей, и ее сыну Аладдину ложиться спать голодными. Правда, была у Фатьмы одна драгоценная вещь — золотой браслет, подаренный ей мужем, когда она родила ему сына. Долго крепилась Фатьма, но все же наступил роковой день, когда она продала браслет за 8 золотых монет. «Сынок», — вздыхая, сказала Фатьма, — «все твои рубашки износились, да и вырос ты из них, да и башмаки твои никуда не годятся. Я дам тебе 4 золотые монеты, сходи на рынок. За 2 монеты купи себе прочную обувь, за 1 монету — новую рубашку, а последнюю монету истрать на мясо, овощи, молоко и лепешки. Наступает день твоего рождения, тебе исполняется 13 лет». «Отпразднуем его, сынок!» Аладдин поблагодарил мать, взял монеты, корзинку и пошел на рынок. Он купит новую рубашку и хорошие башмаки. Мальчишки перестанут называть его оборванцем. Он уже был недалеко от рынка, как услышал отчаянный щенячий визг. Оглянувшись вокруг, он увидел 3 мальчишек, которые запихивали в мешок крупного щенка. Щенок визжал и сопротивлялся как мог. «Что вы делаете?» — возмущенно закричал Аладдин, подбегая к озорникам. «Зачем вы мучаете щенка?» «Мы его не мучаем», — ответил один из них. «Мы должны его утопить». «Зачем?» — возмутился Аладдин. «Чем он провинился?» «О, он-то ничем не провинился, но его хозяин обещал нам дать по монете, если мы его утопим». «Отдайте его мне», — попросил Аладдин. «Я дам вам 3 монеты». Озорники переглянулись. 4 потребовал самый высокий из них. 4 потребовал самый высокий из них. 4 или щенок полетит в речку. Аладдину очень не хотелось отдавать монеты, но щенок так жалобно повизгивал, что он не выдержал и отдал мальчишкам 4 монеты и взял щенка. Тот доверчиво прижался к его груди и лизнул ему руку. «Прощай, дурачок!» — крикнули, убегая мальчишки. Фатьма очень удивилась столь скорому возвращению сына. Увидев, что он вернулся с пустой корзинкой, держа в руках щенка, бедная женщина закричала: «О, горе мне! Зачем ты принес щенка? Чем мы будем его кормить? Где ты его подобрал?» «Я его не подобрал», — смущенно ответил Аладдин. «Я его купил». «Что? Купил?» — отчаянно крикнула Фатьма. «Ты сошел с ума! А почему ты не купил рубашку, башмаки и продукты? Я же дала тебе 4 монеты. Где они?» «Я отдал их за щенка», — испуганно пролепетал Аладдин. Бедная Фатьма упала на колени и горько зарыдала. «За что? За что Аллах наказал меня?» — кричала она, ломая руки. «Прости меня, мама!» — плакал Аладдин. «Я бы не купил щенка, но ведь мальчишки хотели его утопить. Мне было так жаль его». «А тебе не было жаль золотого браслета, единственного подарка твоего отца?» «Еще раз прошу, прости меня!» — чуть не плача взмолился Аладдин. «Твой браслет — только вещь, а ведь щенок-то живой!» Фатьма умолкла и, тяжело вздыхая, посмотрела на сына, к груди которого испуганно прижимался дрожащий щенок. «Какое доброе сердце у моего мальчика», — подумала Фатьма. «Ладно, что сделано, то сделано», — сказала она сыну. «Но пусть этот поступок послужит тебе уроком. Вот, возьми последние 3 монеты, сходи на рынок и купи мясо, рис и лепешек. Что останется, принесешь мне. Лучше бы сама пошла, но мне надо выстирать кучу грязного белья. Вот тебе 3 монеты». Аладдин поцеловал мать, взял корзинку и снова отправился на рынок. Когда он дошел до того места, где накануне встретил мальчишек, то снова увидел их. На этот раз эти маленькие негодяи тащили в речку отчаянно мяукающего котенка. «Что вы делаете?» — закричал Аладдин. «Отпустите котенка!» «А, это опять ты! Как же мы его отпустим, если нам обещали 5 монет, чтобы мы его утопили? Но если тебе его жаль, гони 5 монет, и котенок твой!» «Но у меня нет 5 монет», — огорченно сказал Аладдин. «У меня всего 3». Мальчишки посовещались. «Ладно», — сказал один из них, — «давай свои 3 монеты». Аладдин отдал свои монеты, взял котенка, который доверчиво прижался к нему. «А ну-ка, верните деньги парню!» Вдруг раздался сердитый мужской голос, и тяжелая рука легла на плечо Аладдина. Мальчишки разбежались во все стороны. Аладдин испуганно обернулся. Позади него стоял высокий пожилой мужчина в белом дорогом бурнусе. Голову незнакомца украшала челма из белоснежного шелка. «Не огорчайся, Аладдин», — ласково сказал незнакомец. «Эти негодяи выманили у тебя утром 4 монеты за щенка. Они хотели его утопить. Я не успел помочь тебе, но ты не огорчайся. Зато сейчас я тебе помогу. Возьми 10 золотых монет, отдашь их маме. А сейчас мы сходим с тобой на рынок, купим все, о чем просила тебя Фатьма. А потом...» «Добрый господин», — робко перебил его Аладдин, — «спасибо вам большое. Но скажите, пожалуйста, откуда вы знаете, что меня зовут Аладдин, а мою мать Фатьма?» «Знаю, потому что ты, Аладдин, мой племянник, а мама твоя Фатьма — вдова моего покойного брата Гасана». «Папа никогда не рассказывал о вас». «Да, это неудивительно. Я покинул родину и отчий дом, когда твой отец был совсем маленьким. С тех пор мы с ним не встречались. Я много путешествовал по свету и недавно случайно узнал, что мой брат Гасан умер. Я решил приехать в ваш город, повидать Фатьму и тебя, помочь вам, чем смогу. А узнал я тебя потому, что ты очень похож на своего отца». «Ну, а теперь, когда я все тебе объяснил, пойдем на рынок». «Ах, дядя!» — воскликнул Аладдин. «Как хорошо, что вы хотите нам помочь. Мама очень много работает, а я еще мало могу ей помочь. Она хочет, чтобы я стал портным, как мой отец, но я...» «А ты этого не хочешь», — улыбнулся дядя. «Мы постараемся найти для тебя лучшее и более доходное занятие». Разговаривая, дядя и племянник подошли к рынку. Дядя куда-то спешил, поэтому они быстро купили все, что просила Фатьма, и с полной корзиной, которую понес дядя, подошли к дому Фатьмы. Дядя поставил корзину у порога и сказал: «Ты прости меня, Аладдин, но сейчас я не могу зайти к вам. Я ведь приехал сюда не только за тем, чтобы повидать вас. У меня тут есть важные торговые дела. Но завтра мы с тобой встретимся. К 10 утра подойди к лавке Ахмеда, который торгует обувью, и жди меня. Я приду, и мы купим в этой лавке хорошую обувь для тебя. Затем купим тебе хорошую одежду, захвати с собой корзину для фруктов, сладостей, щербета, а затем уж пойдем к тебе домой. Золотые монеты отдай матери». С этими словами дядя удалился. А Аладдин, держа в одной руке котенка, а в другой корзину, толкнул ногой дверь и вошел в дом. Увидя сына с котенком в руках, Фатьма горестно закричала: «Мало тебе собаки, ты еще и кошку приволок! Хочешь моей смерти? Кто тебе дал эту кошку?» «Никто не давал, матушка. Я заплатил за нее 3 монеты. Мальчишки собирались ее утопить». «Аллах наказал нас!» — прошептала Фатьма. «Мой сын сошел с ума!» «Да нет же! Успокойся, матушка, вот, возьми!» И Аладдин подал матери 10 золотых монет. «Какой позор!» — в ужасе воскликнула Фатьма. «Мой сын стал вором!» «Стыдно тебе, матушка, так плохо думать о своем сыне!» — упрекнул ее обиженный Аладдин. «Перестань ломать руки и выслушай меня!» И он рассказал матери о том, как встретился со своим дядей, который дал ему 10 золотых монет и обещал помочь им. «Откуда у тебя взялся дядя?» — недоверчиво сказала Фатьма. «Он сказал, что мой отец — его младший брат». «Брат Гасана?» Но я знаю, что у твоего отца не было брата. О, тут что-то не так. Почему же этот твой неизвестно откуда взявшийся дядя не пришел с тобой в наш дом? Он не смог. У него сегодня важные торговые дела, но завтра утром мы встретимся с ним на рынке. Он обещал купить мне новые сапожки, и я приведу его к нам». «Все это удивительно», — задумчиво сказала Фатьма. «Матушка, дядя поможет мне найти хорошую работу, и я стану помогать тебе. Вот увидишь, как весело мы с тобой заживем. Мне даже захотелось спеть тебе песенку, чтобы ты развеселилась». «Ну что ж, пой, мой мальчик, если тебе захотелось повеселить свою несчастную мать». И Аладдин запел песню, которая сама собой сочинялась у него. «Говорят, что Аладдин бездельник, но теперь безделью конец. В нашем доме много будет денег. Жаль, не дожил бедный мой отец. Мне бобов не надо и за даром. Я халвы с орехами хочу. Я куплю атласа на шальвары, на халат тебе куплю парчу, шаль цветную, платье душегрейки скоро сможет сын тебе дарить. Перестанем мы считать копейки, корку хлеба черствую делить». «Ой, не рано ли ты размечтался, сынок?» — покачала головой Фатьма. «Не набрасывай тени на мою радость», — попросил ее Аладдин. «А сейчас вытащи из корзинки все, что купил нам дядя, и свари обед. Очень кушать хочется. Не обижай мою собачку и мою кошечку. Я хочу, чтобы они тоже были счастливы». Впервые после смерти Гасана Фатьма и Аладдин так вкусно и сытно пообедали.